Глава 6. Путь счастья. Счастье – это путь, а не станция назначения. Каждую минуту жизни мы обязаны наполнять счастьем, радостью и любовью. В этом и есть смысл жизни. Владимир Довгань. Дорогой победитель, мы живем в мире тотального обмана. Мы живем в мире тотальных заблуждений. Давайте перестанем себе врать. Давайте честно себе скажем, путь развития человечества – это путь сплошных заблуждений и невежества. Не так давно все считали, что Земля плоская, а тех бедолаг, которые говорили правду, под радостное ликование толпы сжигали на костре и вешали. Если внимательно присмотреться к нашей эволюции понимания мира, мы найдем там столько заблуждений и глупости, что волосы становятся дыбом. То же самое происходит и в области психологии, педагогики, бизнеса и нашего понимания самих себя и Вселенной. Этими примерами я хочу показать самое главное, что даже самая большая толпа, состоящая из сотен миллионов людей, как правило, всегда заблуждается, и победитель обязан быть исследователем, обладать критическим мышлением, думать самостоятельно, смело и неординарно. Марк Твен говорил: «Если ты понял, что идешь вместе с толпой, то это самое лучшее время повернуть в другую сторону». Мы живем в мире иллюзий, в серой, скучной, тухлой матрице. И один из самых больших обманов необходим тем, кто управляет этим миром, для того, чтобы держать людей в повиновении, для того, чтобы управлять массами. Свободным, осознанным, счастливым человеком управлять невозможно. С ним надо договариваться, его надо убеждать или его хотя бы надо хорошенько запугать. Ему невозможно сказать, как это было во время американо-вьетнамской войны: «Лети на другой конец света, убивай стариков, женщин, жги города, защищай демократию». Я путешествовал по Вьетнаму, уверяю вас, победитель, более добрых, более светлых людей вы не найдете. Представьте мысленно себя на их месте. Живешь себе в джунглях, так же, как и тысячи лет жили твои предки, поклоняешься Будде, рожаешь миленьких детишек, и вдруг взрывы бомб. Напалм, выжигающий все живое, горящие храмы, убитые дети, старики, женщины. Ты смотришь в небо и спрашиваешь: «За что?» Ответ: «У тебя нет американской демократии». Вдумайтесь, дорогой победитель, насколько надо быть управляемыми, спящими людьми, если кучка негодяев, сидя в роскошных дворцах и наслаждаясь жизнью, просто так из-за своей выгоды посылает тысячи людей убивать других людей. До какой степени надо быть идиотом, чтобы тебя могли отправить убивать ни в чем не повинных людей, которые даже и не знают, где находится Америка? Результат Вьетнамской войны. Более 50 тысяч молодых американцев прилетели из-за океанов в цинковых гробах. 2 миллиона убитых ни в чем не повинных вьетнамцев, большая часть из которых – мирные жители, старики и дети. А сколько десятков тысяч искалеченных душ приехало с той войны? Кто-то на этом заработал хорошие деньги, удовлетворил свои политические амбиции. И с тех пор ничего не изменилось. Кучка негодяев управляет, дергает за ниточки миллионы неосознанных людей. А осознанных политиков за все существование нашей цивилизации было очень мало. Греческий правитель Перикл, последний великий римский император, философ Марк Аврелий. Да вот, пожалуй, все. Если я кого-то не назвал, то простите. Как же им удается дурачить, оболванивать теперь уже миллиарды людей? А люди, как послушные безмозглые бараны, идут от одной кровавой бойни к другой. Помимо простых технологий НЛП, нейролингвистического программирования, который очень точно описал в своих дневниках Йозеф Геббельс, его технологию можно сформулировать в двух предложениях. Если часто повторять ложь, она станет правдой. Чем ужаснее ложь, тем в нее люди легче верят. Именно бесконечное программирование заставляет миллионы американцев в среднем выпивать 180 литров колы в год. Любой здравомыслящий, хотя бы слегка думающий человек вам скажет, что кола – это гадость, это однозначно вредный напиток. Почему же миллионы людей по всему миру пьют эту гадость? Правильно, реклама. Постоянные призывы с экранов телевизоров, с рекламных щитов знаменитых людей, красивых девушек и парней. Пейте колу, пейте колу. Кола – это радость. Кола – это праздник. Рекламная бесконечная промывка мозгов заставляет миллионы неосознанных людей отравлять себя этим вредным, тупым напитком. Когда вы находитесь в компании и видите, как кто-то хлещет стаканами колу, а кто-то пьет чистую воду или свежевыжатый сок, несложно догадаться об уровне осознанности этих двух людей. Мы выяснили, что одна из эффективных техник управления неосознанными массами – это бесконечное внушение, бесконечное программирование, промывание мозгов этих несчастных. Но есть еще один очень страшный обман. Пожалуй, он во много раз страшнее, чем тупое примитивное зомбирование. При помощи этого обмана и манипуляций у миллионов людей украли счастье. Им с детства внушают: «Счастье – это то, что ты должен заслужить». Чтобы понять причины великого надувательства, надо вернуться к его истокам, к его рождению. Ребенок идет в первый класс, скучный, неинтересный. В школе ему сразу начинают внушать, что для счастья, для твоего блага необходимо закончить эту скучную, серую, бестолковую школу с отличием. Быть лучше. Необходимо терпеть, необходимо подавлять в себе желание бросить эту скукотень. А вот потом, когда ты на отлично окончишь школу, ты будешь счастлив, потому что ты поступишь в один из лучших университетов. Детишки не могут сопротивляться воле неосознанных взрослых и, вырастая, сами становятся неосознанными. Вот тысячелетний круг и замкнулся в бесконечность. Маленький ребенок не может сказать родителям и учителям: «Ваши методы преподавания устарели». Дети – маленькие рабы. Они делают то, что им внушают взрослые. Они вынуждены делать то, что им говорят взрослые. Поэтому они безропотно встают на конвейер глупости и неосознанности. Все дети разные, у всех детей совершенно разный талант и разное время раскрытия этих талантов. Но жестокий конвейер современной школы специально это не учитывает. Потому что цель школы – создать управляемых болванов, управляемых рабов, а не свободных, думающих, творческих личностей. Ученые доказали, что в первом классе из 10 детей 9 гениальны, в 10-м лишь один. Не зря же говорят: гений – это не убитый ребенок. Дети приходят в этот мир с чистыми, светлыми душами. Дети – это народ, живущий в истине. Это потом взрослые научат их делать подлости, врать, курить, обманывать. Утверждаю, дети – самые лучшие жители нашей планеты. До тех пор, пока они не попадают на воспитательный конвейер. И так с первого класса ребенку внушают: терпи эту скукотень, терпи эту глупость, которую преподают в школе. Потом, окончив школу, ты будешь счастлив. А если ребенок сопротивляется, он не хочет идти в школу, он не хочет идти к нелюбимому преподавателю, на это у взрослых есть одна уловка, есть один обман. Называется он лень. Ребенку внушают, что он лентяй, что лень – это зло, которое погубит его будущее. Поэтому, как бы тебя сильно не тошнило, все равно бери портфель и иди в нелюбимую школу. Лень – это зло. Лень надо победить. Победишь лень, окончишь на отличную школу, поступишь в прекрасный университет и будешь счастлив. Та же самая песенка продолжается в университете. Отмучившись 10 лет, борясь со своей ленью, наш ребенок поступает в университет. И вновь начинается, и вновь продолжается великий обман. И вновь общество внушает студентам: ты должен много учиться, ты должен быть лучшим в группе, ты должен получать лучшие оценки, а когда ты окончишь университет на отлично, ты получишь очень хорошую работу. И вновь путем обмана и лжи людям внушают, что счастье находится там, за пределами окончания университета. И вот мы видим миллионы людей, несчастных, которые поверили в величайшую ложь, что, окончив университет, они будут счастливы. Получен диплом университета, и вновь начинается гонка. Вновь начинаются крысиные бега за лучшее место под солнцем, за лучшую работу, за более богатую, обеспеченную, стабильную жизнь. Окончивших университет молодых людей уже не надо обманывать. Они уже уверовали в то, что счастье находится за пределами их сердца, за пределами их души, что счастье находится там, в будущем. Вот только нужно найти хорошую работу, запустить бизнес, стать богатым, и ты будешь счастлив. А сейчас надо терпеть. Сейчас нужно просыпаться, идти на нелюбимую работу, Сейчас нужно встречаться с неинтересными людьми только потому, что именно они обеспечат твой быстрый карьерный рост. Именно через них ты можешь добиться богатства, а значит, добиться и счастья. Следующий прыжок, забег за счастьем, сводится к тому, чтобы построить дом, создать семью, как и у всех, стать богатым, обеспечить свою семью, заработать как можно больше денег и потом уже быть счастливым человеком. Уверовав окончательно в эту страшную ложь, что счастье надо заслужить, что счастье находится там, за горизонтом, к нему нужно только постараться дойти, преодолеть трудности, неудачи, лень, и вот потом ты будешь счастлив. Такие папы и мамы, дедушки и бабушки программируют своих детей и внуков этой ложью. Они пичкают своих детей той самой ложью, глупостью, в которой они уверовали точно так же, как уверуют и их дети, и внуки. Недавно ученые определили, что для людей один из самых счастливых возрастов наступает после 60 лет, на пенсии. Впервые у этих несчастных, обманутых людей появляется возможность никуда не бежать, ни к чему не стремиться, а просто жить, просто быть счастливыми. Общество смотрит на них как на отработанный материал. Корпорациям, мерзким политикам они уже не интересны. И вот только тогда для большинства обманутых, искалеченных главной ложью на свете наступают более или менее радостные времена. Они хотя бы перестают участвовать в крысиных бегах. Для мерзких политиков и для международных корпораций очень важно вытащить центр счастья из нашего сердца и поместить его далеко-далеко за пределы горизонта. Чтобы мы, как собачки, как измученные жарой животные, бегали за горизонт на водопой. И вот почему это делается. Для того, чтобы заставить миллиарды людей покупать китайские, в большинстве случаев ненужные товары, необходимо их обмануть. Внушить им, что счастье – это и есть бесконечная погоня за товарами, вещами и деньгами. Попробуйте счастливому, внутренне богатому, осознанному, свободному человеку впарить эту фигню, что ты будешь счастливее, если купишь новый телефон, машину или телевизор. В ответ вы услышите смех. Попробуйте свободного, осознанного, счастливого человека отправить в другую страну убивать неповинных людей, только потому что политикам нужно еще больше денег и власти. Это невозможно сделать. А вот несчастным человеком управлять очень легко. Для этого нужно ему внушить несколько ложных заблуждений. И одно из страшнейших заблуждений заключается в том, что счастье находится там, за горизонтом. Что счастье – это станция, к которой ты должен доехать и постараться доехать быстрее всех остальных. Погоня за счастьем всегда заканчивается ростом потребления антидепрессантов. И оно растет с каждым годом. Количество несчастных, страдающих от депрессии, уныния людей во всем мире растет вместе с материальным благосостоянием. В богатых странах уровень материального достатка постоянно повышается. И параллельно с ним повышается уровень несчастья. Увеличивается количество людей, больных депрессией, тоской. Постоянно растет количество несчастных людей. Что же это за идея мерзких политиков? С одной стороны, уничтожать природу, производя как можно больше ненужных товаров, а с другой стороны, делать большое количество людей несчастными. Почему так происходит? Дело в том, что нами управляют неосознанные люди, биороботы. Осознанному свободному человеку не нужна власть над другим человеком. Чем менее осознанный человек, чем менее бездуховный человек, тем больше ему нужна власть. Жадность управляет этими биороботами. Как сказал великий Махатма Ганди, «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность». Вот почему мы никогда не дождемся от этих ничтожных политиков, пустоголовых болванов, ведомых по жизни только жажды власти, славы и богатства, освобождения людей от цепей несчастий и депрессий. Наоборот, чем больше будет людей несчастных, неуверенных в себе, неосознанных, тем им легче править балом, тем им легче живется, тем легче манипулировать неосознанным населением. Алкоголь, футбол, погоня за ненужными бесконечными китайскими товарами – вот что нужно сегодня ничтожным политикам, чтобы управлять миллионами. И как мы видим, это работает. Потому что слепые управляют слепыми, неосознанные управляют неосознанными, глупцы управляют глупцами. Но нам, победителям, негоже не подобает идти строем, идти в общей толпе слепых. Так давайте, дорогой победитель, начнем с того, что преодолеем, разрушим самую великую и опасную ложь, самое опасное заблуждение. Счастье – это не станция назначения, а путь. Счастье находится внутри, в нашем сердце, в нашем сознании. И для того, чтобы быть счастливыми, не нужны должности, не нужны деньги, власть. Необходимо научиться управлять своим счастьем, научиться каждое утро наполнять свое сердце и душу бесконечным счастьем. Правда жизни заключается в том, что, чтобы добиться быстрее богатства и успеха, сначала нужно стать счастливым, научиться быть счастливым, а потом уже вы в 10 раз быстрее добьетесь намеченных целей. Правда жизни заключается в том, что счастье – это энергия, которой мы обязаны наполнять свое сердце, свою душу каждое утро. Правда жизни заключается в том, что сначала вы становитесь счастливым, и не просто становитесь счастливым, а счастьем надо заряжать себя каждый день, как вы заряжаете свой компьютер, как вы заряжаете свой iPhone. Каждый день мы должны заряжать свой телефон электроэнергией. Если мы перестаем его заряжать, то из полезнейшего устройства он превратится в бесполезный кусок пластмассы и металла. Им даже гвозди нельзя забивать, настолько он бесполезен. Для человека счастье – это такая же энергия, как и для вашего телефона электрический ток. Счастье – это такая же энергия, как для автомобиля бензин. И это главная правда жизни. Сначала вы заряжаете себя счастьем, энергией, а потом уже добиваетесь любых своих целей. Зная правду, теперь вы понимаете, почему вокруг так много несчастных, неуспешных, неудачных, бедных людей. Дело в том, что их обманули, жестоко обманули. Они всю жизнь пытаются достичь, построить, создать то, что находится у них внутри. Они бегут к счастью и никогда этого счастья не добьются, не достигнут, потому что счастье находится внутри каждого из нас. Счастье – это не красивый дом, не большой банковский счет, не слава, не успех. Счастье – не то, к чему надо стремиться, а счастье – это прекрасная светлая энергия, которой мы себя обязаны заряжать каждое утро и щедро этой энергией делиться со всем миром. Как только вы разрушите в своем сознании ложь, как только поймете, что такое счастье и как им заряжать себя каждый день, в этот момент вы становитесь конкурентоспособнее в 100 раз. В этот момент рождается новая личность, рождается победитель. И вами никогда никто уже не сможет манипулировать. Вас никто не сможет дергать за ниточки и заставлять делать то, что делает вас несчастным. Заставлять делать то, что ведет к гибели, катастрофе. Заряжать себя счастьем еще проще, чем вы думаете. Надо ежедневно выполнять наши мощнейшие упражнения победителей, которые описаны в главе «Путь слова» в разделе «Как создать аудиотренинг». Итоговый вывод в этой главе очень прост. Путь победителя – это путь к счастью. Путь победителя – это путь ежедневного выполнения мощнейших упражнений. Путь победителя – это заряжать себя каждый день счастьем и щедро делиться им со своими близкими, родными и со всем миром. Только счастливый человек может дарить людям счастье. Несчастные люди транслируют боль и печаль. Вы можете людям дать только то, что есть у вас. От пустоты рождается пустота. Наполнив же свою душу сознанием счастья, вы сможете щедро делиться этой бесконечно светлой, прекрасной, теплой энергией со всем миром, потому что вы победитель.